на контрольный. Не решается задачка, хоть убей. Думай, думай, голова, поскорей. Думай, думай, голова, дам тебе конфетку. В день рождения подарю новую беретку. Думай, думай, в кои веки прошу. С мылом вымою тебя, расчешу. Мы ж с тобою не чужие друг дружке. Выручай, а то как дам по макушке.